Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать. Кихада писал. День 31. Вчера утром 30-го дня экспедиции советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14:30 скоропостижно от сердечного приступа скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедиции на себя. Подпись — заместитель начальника экспедиции по науке Декке Хада, 31-й день экспедиции, 15:45. Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Элизауру, замедлительность и приказ ему же максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кихада писал. «Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Будь исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше. День 32. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тивосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка». Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба. Кихада выскочил и больше уже не возвращался. Андрей перечитал записи дважды. «Да, Кихада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное». Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей, выцветшей куртке, и вдруг до него дошло. 32-й день. Как 32-й? 30-й. Вчера я записывал за 28-й. Он торопливо перебросил страницу. Да, 28-й. И трупы эти раздутые, они же лежат уже несколько суток. Господи, да что же это? 1, 2. Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли. И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь и ледяную тьму пантеона и слепые статуи за бесконечно длинным столом. Это было давно. Это было очень давно. Да. Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня. Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул непохожий на себя Изя, весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что, как женщина, вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал: «Трупы лежат не меньше 3 дней. Что происходит, ты понимаешь?» Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза. Андрей сказал, криво усмехаясь: «Эксперимент есть эксперимент».